Никита Демидов вызвал доменщика Пимена. Когда старик робко переступил порог, хозяин недовольно сказал ему: «Ты что ж, сивый пес, золото от меня хоронил?» Киржак почтительно поклонился заводчику. «Николи не таил медного гроша от тебя, Никита Акинфеевич. И батюшка твой чтил меня, холопа, за честность». «Не о том речь повел старый», — перебил работного Демидов. «Дочку почему таил?» Старик насторожился. Глаза его омрачились тревогой. «Дочка — дар Божий», — уклончиво повел речь киржак. «Шило в мешке не утаишь, девку под замок не упрячешь. Вся она сиротина тут, перед людьми». «Не юли, Пимен!» — резко сдвинул брови Никита. «Стар становишься. Кто пригреет тебя, когда силы уйдут?» «Это верно. Под старость жизнь не сладость», — согласился старик. «Старость, а не радость, не вешние воды. Вот что, словоблуд!» «Сколько за девку хочешь?» — прищурил глаза Демидов. «Не пойму, что к чему. Все мы твои, хозяин-батюшка, крепостные». Киржак задумчиво огладил бороду и закончил с достоинством: «Все мы работаем на тебя, Никита Акинфеевич, по-честному». «Это верно», — согласился заводчик. «Сейчас о другом речь. Шли дочку ко мне в услужение. Я в долгу не останусь. Отплачу». Старик поугрюмил, молчал. «Ну? Что примолк?» Хозяин положил руку на его плечо. «Катеринка — дитё непродажное», — решительно отрезал киржак. «Хошь в шахту бери, хошь на черный двор, а в барские хоромы не подстать залетать мои синички. Не будет того, Никита Акинфеевич». «Ан будет!» — вспылил Демидов. «По своей воле не допущу. Разве в землю уложишь меня?» — Пимен распрямился. «Но не девку возьму. Вот и весь мой сказ. Хотел я по душам с тобой поладить. Не вышло. Ступай прочь». Хозяин грудью напирал на доменщика. Взволнованный киржак отступил к порогу, переступив его. Он накинул гречушник на лысую голову и сокрушенно вымолвил: «Господи, да какой напасти дожил!» Лицо старика сразу осунулось, отяжелели ноги. «Что же теперь делать?» — раздумывал он и, желая подбодрить себя, выкрикнул: «Не дам, не возьмешь, людей подниму!» Однако ничего не мог поделать Пимен. Спустя три дня, когда Катеринка, изгибаясь камышинкой, под коромыслом шла от родника, ее настигли демидовские вершники. Молодцы вышибли ведра, расплескали воду, схватили девку и перекинули в седло. Ускакали они с добычей в демидовский городок, и так и не дождался Пимен своей дочери. Два дня протомилась Катеринка в светлице, ей дали волю выплакаться. Толстая, рыхлая демидовская холопка, бабушка Федосьевна, принесла ей наряды, умыла девку, расчесала косы. «Сущая царевна!» — изумленно всплеснула она руками, дивясь строгой красоте Катеринки. Ворчливая баба-яга неотступно вертелась подле пленницы. Она хвалила хозяина, уговаривая киржачку: «Ты не супротився, милая. Хозяин наш добрый, и по доброте его жизнь твоя пойдет в радостях». Катеринка обошла и оглядела хоромы. Везде крепкие запоры, дубовые двери, всюду сторожат зоркие холопы. А кругом синие горы и непроходимые леса. Куда уйдешь? Угадав ее мысли, Федосьевна сказала: «Не думай, красавица, о другом. рука демидовская простерлась далеко, не добежать тебе до краю ее. И Тор суди, не Кощей он, а могучий муж. Ночью не приходил сон. Катеринке казалось, что стоит она перед черным, бездонным омутом, и нет ей спасения, одна дорога — закрыть глаза и кинуться в бездну. А когда стали смыкаться глаза и пропели ранние петухи, хозяин пришел, уселся у постели и долго любовался ею, как заколдованная лежала Катеринка, затаив дыхание. Под ее властным взглядом цепенело тело, сон туманил голову. Она не слышала, как Демидов наклонился и стал стягивать с ног сапоги. Мрачным и молчаливым ходил Митька Перстень. При встречах с хозяином опускал глаза. В свободные минутки конюх забирался в сад и ярил медвежонка. Звереныш заметно вырос, входил в силу. В зверя проснулась злоба к людям. Одного конюха только и признавал он. Обнимая своего друга, Перстень жаловался. «Отнял, слышка, мое счастье, хозяин, и спил мою кровь». Крепостной не мог остудить в себе жара. Темная, свирепая ненависть к Демидову поднималась со дна его души. Ему стоило больших усилий казаться спокойным. Лежа на сеновале, зарывшись в душистые, шелестящие травы, он смотрел в узкие прозоры на звезды и думал о горькой судьбе работных. «Что за народ?» — недовольно думал он. Порознь, каждый клянет свою жизнь, а все вместе молчат, гнут перед хозяином спину. А если б подняться да замахнуться? Эх, и где тот человек, который осветит потемки наши? Он мысленно перебирал работных и решал про себя: нет, не тот человек. Босой и взъерошенный Пимен в грозу пришел к барскому дому. Холопы не пустили его в хоромы. Старик в рубище стоял под проливным дождем и жадно смотрел на окна. Вскоре Пимен посадил козла в домну. Все ахнули. Домна выбыла из строя. При допросе киржак, не таясь, повинился. В отместку за дочку хотел Демидову досадить. Он нисколько не раскаивался в своей вине. Демидов решил отменно наказать виновника. Никто не знал, что надумал хозяин. Он только приказал Пимену искупить грех примерной работой и прилежанием. Если же он, холоп, помеху будет творить хозяйскому делу, тогда спуску не давать и проучить его по-демидовски. Пимена приставили с конем работать на плотине. По Маукскому тракту, вдали от Кыштымского завода, разлилось широкое и привольное озеро Кириты. Дороги были длинные, тянулись вокруг озера, тяжелые груженные обозы скрипели в объезд зеркальных вод. Долго надо было ехать из Кыштыма на Уфалей, в Маук, в Ураим. Демидов рукой пересек озеро и повелел: «Быть тут плотине, быть тут и пути». Великий труд возложил заводчик на приписных крестьян. Глубокие воды выпало им плотинить. Демидовские приказчики согнали крестьян с лошадьми, закипела работа, народ песок возит, озеро бутит камнем, плотину насыпает. Тут и Пимену место нашли, человеку напальный, зорок за ним дозор. Старик перетрудился, из сил выбился, а тут и хворости одолели. Ждать, однако, некогда, торопит хозяин с плотиной. Скоро уж и работе конец. Озеро разделили, осталось немного песку насыпать. Дождались своего часа дозорщики, укараулили Пимена. По хворости он не выехал на работу. День прошел, два, нет старика. Объявили его в бегах. Начался розыск, но тут на третий день Пимен сам на работе появился. При нем лошадь, тележка поскрипывает, нагруженная песком. Работает, хлопочет мужик над плотиной. Солнце на полдень. Видит Пимен, по плотине шествует приказчик Селезень. Крепостной шепченку долой, хоть и стонет сердце, поклонился. Приказчик и глазом не моргнул. Проследовал мимо. Пимен свалил песок с тележки и опять уехал. А Селезень походил среди работных, отобрал народ посильнее да попроворнее, отвел их в сторонку. Над Пименом хозяйский суд совершился. Порешил Демидов за то, что он в бега ушел, закопать его живьем в плотину. Понятно? Мужики молчали, только головы ниже опустили. А приказчик присоветовал: как вечер подойдет, привезет Пимен последнюю тележку с песком, наказано вам столкнуть его в ров и песочком присыпать. Ушел приказчик, а пятеро грабарей остались. Как тут быть? Что делать? Демидовской воле перечить, значит, самим в могилу живьем лечь. Разве может холоп устоять против заводчика? Стоят пять грабарей, думу думают, подле них лошади, тележки с песком. Достояли они в раздумье до вечера, день меркнуть стал. За день-то Пимен не один раз песок привозил, да в канаву сваливал. Потянуло прохладой, потускнело озерное серебро, солнышко краешком коснулось лесного окоема. Только тонкие гибкие стеблинки камыша стояли светлыми, перешептывались перед сном, а работные на ночлег потянулись. Все вокруг опустело, от усердия Пимен запоздал, в сумерки привез последнюю тележку, ухватился за грядку, поднатужился и опрокинул песок в ров. Тут пятеро бородатых молча кинулись на него, столкнули его туда, где густой камыш, а сверху тело песком засыпали. Сначала свои пять тележек от песка опростали, а потом лопатами добавили. Пропал Пимен, как в омут канул. Сказала Федосьевна Катеринке: ушел старик от демидовского гнева в киржатские скиты, и там замаливает Ноне свои грехи. Не знала Катеринка, что пошел с той поры в народе слух. Тлеет старый работяга под песком на дне Кириты озера. С тех пор плотина через озеро и зовется Пименовой плотиной.